Глава 15. Победа идет по следам танков. Украина, июль 1942 года. Танки шли на восток. Они катились по бескрайней степи серо-зеленой волной. Земля дрожала под их траками. Ревели моторы, воздух был синим и горьким от дизельных выхлопов. С высоты птичьего полета танки были похожи на стадо стальных зверей, вырвавшихся из загона. Степные орлы тревожно кружили в небе, пытаясь понять, что происходит там внизу, в клубящейся сизой дымке. Орлы никогда не видели таких странных и страшных зверей. За танками двигались грузовики, автомобили, мотоциклы. Точь-в-точь мелкое зверье, которое питается объедками на перу крупных хищников. Позади, глотая бензиновую гарь, маршировала пехота. Ровные колонны серых солдат, выбивавших сапогами пыль из выжженной солнцем земли. Группа армии «Б» под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейкса начала наступление на Сталинград. Только безумец решился бы встать на пути у стальной лавины. Достаточно было взглянуть на нее сверху, чтобы понять — нет, и не может быть такой силы, которая способна противостоять удару исполинского бронированного кулака. Степные травы ложились и умирали под лязгающими гусеницами танков. Но шли дни, и движение стальной армады замедлилось. А потом одна ее часть повернула на юг, а вторая, постепенно теряя темп, продолжала продвигаться к Волге. Здесь были собраны отборные механизированные дивизии бывшей группы армии «Центр», которая решением фюрера была разделена на две части. На острие удара находилась 6-я армия Фридриха фон Паулюса. Высокий, подтянутый, аккуратный, никогда не снимавший перчаток, Фридрих фон Паулюс был не боевым полководцем, а классическим штабным стратегом. За всю свою карьеру он мог похвастаться разве что командованием моторизованным батальоном. Он был в восторге, когда Гитлер отдал ему 6-ю армию, но с самого начала допустил несколько важнейших тактических ошибок. Паулюс свято верил в полководческий гений фюрера. Если фюрер считал, что наступление на Кавказ важнее, чем взятие Сталинграда, Паулюс ни на секунду не мог позволить себе усомниться в его словах. Гитлер велел Паулюсу взять Сталинград к концу июля, но при этом отдал основные запасы горючего группе армий А, двигавшейся на Кавказ. Паулюс не посмел возразить. И когда горючее закончилось, его армия остановилась посреди степи. В ставку фюрера Вервольф под Винницей полетели отчаянные депеши. Паулюс просил у фюрера горючего, как можно больше горючего. В 200 километрах к востоку стояли у Калача 1-я танковая и 62-я армии русских, защищавшие первый рубеж обороны Сталинграда, а он не мог добраться даже до них. Гитлер согласился неохотно. Горючее было нужно не только Паулюсу, а румынские скважины давали не так много нефти, чтобы ее хватало всему вермахту. Он отругал Паулюса за плохую логистику, но распорядился прислать ему дизельного топлива для тяжелых танков и авиационного бензина для легких. Как ни странно, в организационной структуре вермахта отсутствовала специальная служба, обеспечивавшая армию горючим. Этим занималась служба главного квартирмейстера, который по совместительству являлся начальником военно-промышленного штаба. Поскольку у военно-промышленного штаба было много других забот, накладки с горючим происходили в вермахте постоянно. Воевать в Европе было легко и приятно. Танки мчались по ровным шоссе, останавливаясь на гражданских бензоколонках. Но в украинских степях не было ни шоссе, ни бензоколонок. Горючее приходилось подвозить к месту дислокации танковых соединений на грузовиках, И эти растягивающиеся на много километров конвои были лакомой целью для советских истребителей. «Победа идет по следам танков», — гордо провозгласил когда-то Гудериан. Но еще один гений танковой войны, Эрвин Роммель, однажды записал в своем дневнике: «Самые храбрые солдаты не могут ничего сделать без оружия, оружие — ничто без боеприпасов». Но в условиях мобильной войны ни оружие, ни боеприпасы не имеют большой ценности до тех пор, пока нет транспортных средств с достаточным количеством бензина для двигателей. В самом конце июля, когда по первоначальному плану Гитлера армия Паулюса должна была уже взять Сталинград, большой конвой с горючим выдвинулся из Молдавии к Волге. В составе каравана были не только грузовики, забитые бочками с топливом, но и специальные автомобили и цистерны, которые могли ехать только по бетонке и застревали на бездорожье. Маршрут конвоя проходил в 50 километрах южнее Винницы. Здесь, под Винницей, конвой сделал короткую остановку. К нему присоединилась танковая рота, которую Гитлер выслал на подмогу застрявшему в Приволжских степях Паулюсу. По пути рота должна была охранять конвой от возможных атак русских. Впереди каравана шли 5 легких танков-разведчиков. Еще 4 танка двигались параллельно. В арьергарде на расстоянии километра следовал взвод средних танков «Панцеркамфаген-4». Одним из танков, носившим неофициальное имя «Милая Берта», командовал унтер-офицер Ганс Майер, недавний выпускник военного училища в Кёльне. Командир экипажа «Панцеркамфагена-4» Ганс Майер вылез на броню, стащил со вспотевшей головы шлем и с удовольствием затянулся папиросой. Стояла тихая украинская ночь. Крупные звезды перемигивались в темно-фиолетовом небе. Легкий ветерок приносил из степи дурманящие запахи. Спрятавшись под купами плакучих ив, весело журчал невидимый ручеек. Майеру нравилось на Украине. Здесь пекли чудесный хлеб. Здесь в огородах росли крупные сладкие помидоры, а ласковые украинские женщины гнали отличный самогон и готовили превосходное розовое сало. За те 2 месяца, что он провел на Украине, Майер ни разу не столкнулся с теми ужасами Восточного фронта, о которых рассказывали ветераны, побывавшие прошлой зимой у стен Москвы. Унтер-офицер был оптимистом и надеялся, что так будет продолжаться и впредь. С грохотом открылся люк отделения управления. Оттуда выбрался вечно недовольный механик-водитель Гельмут Йост. «Трансмиссия барахлит», — пожаловался он. «Я же поручал этому старому лодырю Шульце проверить, как машина ведет себя на повороте, а он наверняка ничего не сделал». «Почему ж сам не проверил?» — лениво поинтересовался Майер. «Можно подумать, у меня есть время на сложные расчеты», — возмутился Йост. «Тогда бы мы не выехали из Винницы до завтрашнего утра». «Я ничего такого не заметил», — сказал Майер. «Наверняка это тебе показалось. Слушай, Гельмут, я уверен, что с трансмиссией все нормально. Давай лучше организуем привал. Скажи ребятам, чтобы доставали жратву и разводили костер. А я пока прогуляюсь к реке». «В одиночестве?» — нахмурился Йост. «Это небезопасно, командир». Ганс усмехнулся и выкинул окурок в траву. «Мы в самом сердце наших новых восточных владений, Гельмут. Русские армии отброшены к Волге, а местные жители готовы целовать нам руки за то, что мы освободили их от тирании Сталина. Самая большая опасность, которая нам тут грозит, — это обожраться жареной свининой». «А партизаны?» — Йост постучал по броне костяшками пальцев. «Я разговаривал с парнями из зондеркоманды. Они считают, что каждый третий мужчина в этих краях так или иначе связан с подпольем». «Партизаны прячутся в лесах, мой дорогой Гельмут. Майер соскочил с брони на землю и сделал несколько приседаний, разминая затекшие мышцы. «Где ты видел здесь лес?» «Может быть, это?» — он указал на заросли плакучих ив. «И сколько там может укрыться партизан?» «Человек 5?» Он демонстративно расстегнул кобуру своего люгера и похлопал ладонью по рукоятке. «И все-таки стоял на своем Йост. Я не стал бы идти туда в одиночку. Вы командир, и не забывайте, что вы несете ответственность за весь экипаж милой Берты». За то недолгое время, что Майер провел в рядах панцерваффе, он успел сделать вывод, что спорить со стариной Йостом почти бесполезно. «Ладно», — махнул он рукой, — «можешь составить мне компанию. Хотя, видит Бог, я хотел всего лишь спокойно отлить в кустах, да посмотреть в одиночестве на звезды». «Тогда подождите минутку», — озабоченно проговорил механик-водитель. «Я предупрежу Дитмара и Людвига, чтобы они начинали готовить ужин». «Отличное местечко», — сказал Майер, когда они с Йостом подошли к берегу ручья. Ручей прорыл себе довольно глубокое русло, и танкисты стояли на краю невысокого обрыва. «Когда закончится война, куплю здесь большой участок земли, построю дом и заживу как барон. Мой знакомый из штаба говорил, что ветеранам Восточного фронта будут давать землю бесплатно», — возразил Йост. «А в придачу еще и пару десятков местных жителей, чтобы не горбатиться на этой земле самому. Вроде бы существует подробный план заселения восточных земель, и он сам его видел». Майер молчал, зачарованный глубиной ночного украинского неба. «А земля-то здесь жирная», — продолжал беседовать сам собой Йост. «Сама так и просится, чтобы ее как следует обработали да засеяли. Какую пшеницу можно будет здесь растить? Знаете, командир, я, наверное, открою после войны мастерскую по ремонту тракторов и комбайнов. Сдается мне, что это будет самое доходное здесь занятие». «Мастерскую?» — рассеянно переспросил Майер. «А, да, конечно. А я, пожалуй, умоюсь». Он скинул черную куртку, стащил через голову гимнастерку и по крутой тропинке побежал вниз к ручью. Вода была обжигающе холодной, но Майер с удовольствием зачерпывал ее горстями и щедро поливал разгоряченное дневным переходом тело. Он плескался, фыркал и ухал, пока, наконец, не почувствовал себя свежим и бодрым. Тогда Майер повернулся, чтобы позвать Йоста, и замер. Йоста на краю обрыва не было. Конечно, он мог отойти на несколько шагов, но Майер слишком хорошо знал старого ворчливого механика-водителя, чтобы поверить, что он мог оставить своего командира без присмотра. «Гельмут!» — позвал он громко. «Эй, Гельмут!» Ему показалось, что кто-то ему ответил. Тогда Майер вытащил из кобуры пистолет и поспешил вверх по тропинке. Он уже почти достиг обрыва, когда споткнулся то ли о корень, то ли о неожиданно возникший на пути туго натянутый шнур. Майер упал, как кошка, выставив вперед руки, но сверху на него навалилась чья-то тяжеленная туша, широкая ладонь крепко зажала рот, а люгер вырвали из руки, прежде чем он успел нажать на спусковой крючок. «Рюэ!» — прошептал ему в ухо голос с варварским славянским акцентом. «Пошевелишься или пикнешь — убью!» «Партизаны!» — в панике подумал Майер. Йост был прав. Но где же они прятались? В рот ему воткнули какую-то вонючую тряпку. Потом рывком поставили на ноги. Майер увидел, как весело пляшут вдали языки разожженного Дитрихом и Людвигом костра, отбрасывая тени на стальной борт маленькой Берты. Самих ребят он не видел. До костра было 200 метров. 200 метров отделяло его от прежней жизни. Жизни, в которой была веселая война и мечты о собственном поместье. В новой жизни Не было ничего, кроме вонючего кляпа и ствола пистолета, уткнувшегося ему под ребра. «Убегу», — отчаянно подумал Майер. «Собью с ног этого верзилу и брошусь в степь. Трава высокая, сразу они в меня не попадут. А когда начнут стрелять, ребята тут же поднимут тревогу». Он уже почти решился было, уже собрал все силы для отчаянного рывка, когда увидел Йоста. Механик-водитель лежал чуть поодаль, в какой-то черной луже, и смотрел в звездное украинское небо широко раскрытыми глазами. У него было аккуратно перерезано горло. «Ну что будем делать?» — спросил капитан Шибанов. Пленный фриц голый по пояс сидел на земле, широко раскинув длинные ноги. Его била мелкая дрожь. Шибанов притащил его в их убежище под плакучей ивой. Убежище было идеальным. Из него степь просматривалась во всех направлениях. Но густая листва ивы надежно прятала его от постороннего взгляда. Гумилев смотрел на пленника во все глаза. Это был первый живой фашист, которого он видел в жизни. Ничего ужасного в его облике не было. Наоборот. Выглядел он довольно жалко. Молодой парнишка лет 22-23, худые плечи, тонкая шея. «Где его вещи?» — Жером рассматривал трофейный люгер. «Он же купался?» «Так точно», — сказал Шибанов. «Его там ефрейтор стерег, ну, я его и это...» Он провел ребром ладони по шее. «Старшина, принесите вещи», — скомандовал Жером. Теркин мгновенно исчез во тьме. «Значит так, времени у нас мало. Его могут начать разыскивать в любую минуту. Поэтому задача перед вами, капитан, стоит непростая. Вы должны внушить нашему гостю, что его долг перед фюрером — уничтожить предателей в экипаже его танка. И сделать это ему надо быстро и тихо». «Как же я внушу ему, товарищ майор? Я ж по-немецки хреново шпрыхаю. Вы же сами говорили». «Ничего», — сказал Жером. «Для того, чтобы объяснить, что ему следует сделать, вашего словарного запаса вполне хватит. Только для начала узнайте, как зовут его бойцов». Гумилев, затаив дыхание, наблюдал за Шибановым. Он уже давно знал, что капитана включили в группу из-за выдающихся способностей к суггестии, но ни разу не имел возможности воочию убедиться в его таланте. Жером занимался с Шибановым отдельно, предупредив курсантов, что капитану строго-настрого запрещено использовать свой дар в отношениях с товарищами по группе. Шибанов уселся на землю напротив немца, уставился на него тяжелым, немигающим взглядом. «На меня смотри», — сказал он по-немецки. «Смотри на меня», — говорю. Немец поднял голову и испуганно захлопал глазами. «Сейчас тебе вынут кляп», — медленно проговорил капитан, «и ты будешь отвечать на мои вопросы и слушать все, что я тебе говорю». Немец торопливо кивнул. Шибанов сделал знак Гумилеву, и тот, подойдя сзади, освободил пленника от кляпа. «Как тебя зовут?» — спросил капитан. Акцент у него действительно был сильный, но немец явно все понимал. «Ганс», — ответил он прыгающим голосом, — «Ганс Майер». «Твое воинское звание?» «Унтер-офицер. Я командир танка». «Как зовут членов твоего экипажа?» «Гельмут Йост. Водитель-механик. Обер-гефрайтер». «Дитмар Гезе. Стрелок-радист. Гефрайтер». «Людвиг Фегляйн. Наводчик. Панцер-обер-шутце». «Аксель Бауэр. Заряжающий. Панцер-шутце». «Кто из них был с тобой у ручья?» «Обергефрайтер Йост. Аксель Бауэр вчера сломал ногу, и поэтому я пока остался без заряжающего. Завтра должны прислать замену». «Значит, у танка осталось двое? Дитмар Гезе и этот Фигеляйн? Так точно. Он принимает его за старшего по званию, догадался Лев. Интересно, гипноз уже начал действовать. Все бойцы группы «Синица» были одеты в серую военную форму «Ваффен-СС». У Шибанова в петлице были 3 звезды и 4 полосы гауптштурмфюрера. И унтер-офицер Майер смотрел на него, как на Бога. «Слушай внимательно то, что я тебе скажу», — сказал капитан с чудовищным акцентом. «Дитмар Гезе и Людвиг Фегелайн — предатели. Они твари, отщепенцы. Они продали Фатерланд. Они хотят убить великого фюрера». Ганс Майер отшатнулся, словно получив пощечину. «Да, это так. Ты должен остановить их, унтер-офицер. Сейчас ты оденешься и вернешься к своему танку. Ты не должен показывать, что знаешь об их предательстве. Ты дождешься, пока они заснут, и убьешь их обоих. Ты сделаешь это тихо. Вот этим...» Шибанов протянул Майеру десантный нож. Тот, слегка поколебавшись, осторожно взял его и принялся с интересом рассматривать. «Потом ты вернешься и доложишь о выполнении приказа. Ты никому не будешь о нем рассказывать. Ты сделаешь все сам и доложишь об этом лично мне». «Так точно, господин гауптштурмфюрер», — ответил Майер. Он явно приободрился. «Я уничтожу предателей и спасу фюрера». Он вдруг заколебался. «А обергефрейтор Йост, он тоже предатель?» Шибанов подумал. «Нет, унтер-офицер. Обергефрейтор Йост — честный солдат. Поэтому ты отпустил его в деревню к его знакомой вдовушке». «Здесь нет деревни», — покачал головой Майер. «Значит, он отпросился у тебя выпить шнапсу с друзьями из другого взвода. И он сидит сейчас с ними у костра и играет в карты». «Неужели он и вправду его загипнотизировал?» — спросил себя Гумилев. «Может быть, этот мальчишка просто прикидывается, а сам вернется к своему танку и закричит на всю степь: «Русские! Русские идут!»» Из темноты появился Теркин, бросил на землю перед Майером его гимнастерку и куртку. «Одевайся», — велел Шибанов. «И иди обратно быстро». «Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер». Танкист принялся торопливо натягивать на себя одежду. Нож он сноровисто спрятал за голенище сапога. «Проводи его», — велел Жером капитану. Тот серым призраком скользнул между свисающими до земли ивовыми ветвями. «Неужели получится?» — прошептала Катя. Она была в форме СС «Хельферин» с серебряной звездочкой офицера войск связи. Гумилев не мог не признать, что вражеская форма ей очень идет. После несостоявшегося поединка с капитаном Гумилев дал себе слово больше не заглядываться на сержанта медслужбы. Смешно. Ведь вначале он даже не поверил Теркину, решив, что тот специально возводит на Катю напраслину, чтобы помирить их с Шибановым. Не поверил, но все-таки прокрался к дому Жерома и, спрятавшись в кустах, прождал несколько часов. И только когда перед самым рассветом дверь домика тихонько открылась, и оттуда вышла Катя, Гумилев окончательно убедился, что Теркин говорил правду. Катя стояла на крыльце, и в сером предутреннем свете ее лицо казалось еще более тонким и одухотворенным, чем обычно. Может быть, потому что она выглядела очень счастливой. В тот момент Гумилев четко понял две вещи. Во-первых, Катя была влюблена в Жерома, и изменить это было уже невозможно. Во-вторых, командир по какой-то причине ничего не сказал ей о дуэли. На следующий день Жером уехал в Москву, сказав, что занятий сегодня не будет. Незадачливые дуэлянты слонялись по территории базы, рисуя в воображении картины будущего трибунала. Друг с другом они не разговаривали, хотя Гумилев с удивлением обнаружил, что больше не чувствует к Шибанову той обжигающей ненависти, которая заставила его вызвать капитана на дуэль. Жером вернулся поздно вечером. В глазах его плясали злые азартные огоньки. «Вы оба пойдете под трибунал», — сказал он Гумилеву и Шибанову. «Как я вам и обещал». Оба дуэлянта замолчали, глядя в пол. «Но есть и хорошая новость. Это случится очень нескоро». Командир выдержал драматическую паузу. «Не раньше, чем группа «Синица» выполнит свое боевое задание». Гумилев быстро взглянул на капитана. «Если у меня такое же выражение лица, — подумал он, — то со стороны мы должны выглядеть, как два идиота». «Приказ о начале операции «Вундеркинд» подписан», — сказал Жером. «Завтра мы вылетаем на юг». «Как вовремя», — подумал Лев, но вслух ничего не сказал. «Можете считать, что вам повезло». Голос Жерома был сух, как папиросная бумага. «Никто, кроме коменданта базы, не знает об инциденте в оружейке. Коменданту я сказал, что мы проводили незапланированные учения. Кстати, на вашем месте я бы извинился перед родовым Барко. Да и вот еще что. Было бы крайне нежелательно, чтобы о вашей идиотской выходке узнала сержант Серебрякова. Все. Я вас больше не задерживаю». «Да уж, подфартило так подфартило», — задумчиво проговорил капитан, когда они, ошеломленные услышанным, возвращались домой. «Вот уж и вправду, судьба Евгения хранила». Лев искоса посмотрел на него. «Ну, что ты дуешься, чудак-человек? Ну, подумаешь, по роже ему дали. Мне он, Теркин наш, при первой встрече так наварил, голова потом 3 дня гудела. Ты извиняешься, что ли?» Шибанов сплюнул. «Ну, если ты так ставишь вопрос, да, извиняюсь. Сам подумай, нам завтра за линию фронта лететь, а мы с тобой грыземся, как 2 шавки из-за косточки. Ну что, мир?» Гумилев остановился. «И за лагерную вошь извиняешься?» Капитан скрипнул зубами. «Да чего ж ты занудный бываешь, Николаич? Хорошо, и за это тоже. Все?» «Все», — сказал Лев, подумав. Шибанов скорчил страшное лицо и протянул ему руку. Унтер-офицер Ганс Майер вернулся через 2 часа. «Господин Гауптштурмфюрер», — доложил он, вытягиваясь перед капитаном, — «ваш приказ выполнен. Оба предателя мертвы». Шибанов, прибежавший в убежище 5 минутами раньше, одобрительно кивнул. «Хорошая работа, унтер. Теперь можешь поспать. Ты проснешься в 6 утра, бодрый и полный сил. Ты будешь готов выслушать мой новый приказ. Без моего приказа ты не сделаешь и шагу». «Так точно, господин Гауптштурмфюрер». Майер вытянулся во фронт. «Разрешите выполнять?» Он расстелил на земле свою куртку и свернулся на ней калачком. Гумилев обратил внимание, что мышиного цвета гимнастерка немца заляпана темными пятнами. «А он молодец!» — усмехнулся Шибанов, когда Майер захрапел. «Сделал все четко. Мне даже помогать ему не пришлось. Заколол обоих, как поросят. Один там был радист, но очень уж любопытный. Интересовало его, куда это ефрейтор их делся. Ты знаешь, фриц его первого на нож поставил». «А где тела?» — спросил Жером. «Он их в траву оттащил. Видимо, чтобы в глаза не бросались, вдруг кто из другого экипажа подойдет. Хотя они там все уже спать легли. «Хорошо. Я сержант и старшина. Будем ночевать в танке. Вы двое сторожите пленника. Что делать утром, вы знаете». Жером пружинисто поднялся на ноги и скрылся за занавесом густых ветвей. Теркин и Катя последовали за ним. «Удачи вам, ребят», — сказала Катя, обернувшись. Ветви ивы лежали у нее на плечах, и Гумилеву показалось, что на голове у нее корона, сплетенная из зеленых листьев. «Ну что?» — спросил Шибанов, когда они остались одни. «Кимари по очереди?» «Давай ты первый», — сказал Лев. «Я все равно вряд ли смогу заснуть». «Удивительно», — подумал он. 2 часа назад он убил одного немца, потом смотрел, как убивают еще двоих, и совершенно спокойно ложится спать. А меня колотун бьет, хотя я ничего этого не видел. Он просидел около спящего немца до 6 утра. Ровно в 6 Майер открыл глаза и принялся искать взглядом Шибанова. «Эй, гауптштурмфюрер!» — Лев толкнул капитана в бок. «Вставай, тебя ждут великие дела». «Вот так прямо сразу», — пробормотал Шибанов по-русски. «Ни свет, ни заря, а уже работать заставляют». Унтер-офицер смотрел на них осоловевшими глазами. «Переходи на немецкий», — посоветовал Гумилев капитану, «а то у него сейчас шарики за ролики окончательно заскочат». Шибанов повернулся к Майеру, и Гумилев увидел, как меняется его лицо. Из заспанного и опухшего оно превратилось в сильное и сосредоточенное. «Слушай меня, унтер-офицер», — сказал капитан по-немецки. «Сейчас ты сделаешь вот что». В 8 утра танковый взвод, шедший в арьергарде конвоя, двинулся на юго-восток. На месте осталась только одна маленькая Берта. «Эй, Ганс!» — рявкнул из приема передатчика голос командира взвода. «Ты что там застрял?» Командир маленькой Берты щелкнул клавишей FU-5. «Господин лейтенант!» — срывающимся голосом доложил он. «У меня проблема с трансмиссией». «Серьезная?» — гаркнула рация. «Нет, господин лейтенант, не слишком». «Я вышлю тебе ремонтника». «Не стоит, господин лейтенант. Мой водитель-механик берется устранить поломку в течение часа». «Ладно», — голос в динамике прорывался сквозь шумы и помехи. «Догонишь нас днем, мы все равно притормозим у Немирова». «Есть, господин лейтенант», — бодро ответил Майер и выключил связь. «Теперь у нас есть 6 часов форы», — сказал Жером по-русски. «Этого вполне достаточно, чтобы добраться до Винницы». На Майера было больно смотреть. Он никак не мог понять, почему человек с погонами штурмбанфюрера СС говорит на языке врага. «Не волнуйся, унтер», — успокоил его Шибанов. «Мы выполняем секретные задания». «Что будем делать с фрицем?» — спросил Теркин. «В танке для 6 человека места нету. Там и 5-то с трудом помещаются». «Можно и здесь оставить», — пожал плечами капитан. «Мавр сделал свое дело, Мавр может пойти погулять». Немец беспомощно переводил взгляд с одного чужака на другого. Видимо, он чувствовал, что в этот момент решается его судьба. Но невидимая узда, накинутая на его разум Шибановым, не позволяла ему взбунтоваться. «Нет», — сказал Жером, — «он нам еще пригодится. К тому же это исключительно гипнабельный экземпляр. Придется что-нибудь придумать». «Тогда я поеду на броне», — хмыкнул Шибанов. «Все равно, как говорил один мой приятель, с моими габаритами я не влезу даже в КВ-2. «Хорошо, но прежде велите нашему приятелю занять свое место в башне и не делать никаких глупостей. Да, можете внушить ему, что в дороге он должен слушаться меня». «Не бережете вы меня», — пожаловался капитан. «Расходуете мой ценный дар на всякие пустяки. А у меня, между прочим, после этого голова полдня раскалывается». Степной орел, паривший над древней степью, хорошо видел, как стадо железных зверей ушло на восток, оставив на берегу извилистого ручья одного единственного зверя. Орел решил, что одинокий зверь заболел или издох, но не успел он сделать и пары медленно снижающихся кругов, как чудовище вдруг взревело и принялось расшвыривать землю своими страшными круглыми лапами. Окутанное сизым дымом чудовище развернулось и побежало обратно на запад, прочь от своих соплеменников. Некоторое время орел следил за тем, как оно исчезает вдали, а затем опустился на вытоптанную им поляну. Там, в кустах, чудовище оставило много вкусной еды. Орел уже давно заметил, что железные звери охотно убивают людей, но никогда не едят их. А в 10 километрах к западу от того места, где пировал орел, капитан Шибанов ухватился за ствол пулемета и поднялся на броне во весь свой немалый рост. Степной воздух пьянил его, казачья кровь упругими толчками билась в висках. «Мы идем!» — заорал капитан во всю глотку. «Да скифы мы! Да азиаты мы! С раскосыми и жадными очами! Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоть и запах! Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах?» Танк весело несся по благоухающей разнотравьем степи. Его подбросило на небольшом пригорке, и Шибанов едва не слетел с брони на землю, но удержался и развеселился еще больше. «Что ты там кричишь?» — заорал из башенки встревоженный Гумилев. «Принимай гостей!» — гаркнул в ответ Шибанов. «Принимай гостей!» Адольф Алоизович. Продолжение следует.